День Победы. Да, здравствует война! В хорошую погоду! А чтобы осветить войну, включить и солнце, и луну, раздать татарам платину, а танкам вылить воду, сержантам выдать кокаин, а педерастам хану, верховный негро-черный гок сам поведет своих хоругви, главком Якутии магок своих волков полярные полки. И то, что с нами Бог залог, а то надежа и порука, что, помолясь и навалясь, отпразднуем таки. А я Аглаю, как жену, бы обнял, не помешков, и загляну ану в ея, в ея чей голубизну, и посадил бы ангелов к столу с друзьями вперемешку, и поднял рюмку не одну за то, как в старину, да здравствует, скажу, любовь в любое время года. А чтобы не мешать любви, пошли бы вы с огнем, но зорю крикнул командарм, став профилем к народу, он весь крылатый, как гусар, восторг играет в нем, а мы играем и поем в хорошую погоду, и на рисах у нас сурьма и сулима, разносит лекарь кислоту, а лекарьки крем-соду, и в каждом стане по шатру, костру, два цирка и тюрьма. Играем, дети, и поем в виду горы Мегида, и всякий мальчик ножичек отдаст во славу Божию, и блещет по ветру сопля Магога от обиды, что писать Гог увел в кусты военнопленную. А я Аглаю, как войну, бы обнял легкую рукою, и наплеснула бы она по-царскосельски мне, и да, да, здравствует война, и дай им, Господи, покою товарищам моим, забытым на войне.